«Может позвать жреца-лекаря?» – предложил он. «Ты серьезно?» – скептически спросил я, показывая исполосованное вдоль и поперек тело. Пусть и не глубоко, но кровь сочилась от малейшего шевеления и с трудом сворачивалась при этом. «Все равно это увидит», – он покачал головой, – «и будет много вопросов». «Ну, как говорится, может до свадьбы заживет», – сумничал я, а он лишь хмуро покачал головой. «Весь день и вечер ко мне хотели многие попасть», но Хапи никого не пускал по понятным причинам, говоря, что царю не здоровится, а следующим утром я проснулся полностью здоровым. Жизненных сил мне это не прибавило, я как и вчера чувствовал себя 90-летним стариком, но хотя бы многочисленных ран больше на теле не было. Я повернул голову и посмотрел на тумбу, где находилась статуя Бастит. Каменная скульптура, которая была вчера весь день обращена мордой к стене, оказалась повернута обратно и, как мне показалось, извиняющая смотрела на меня единственным целым глазом. Хапи, который, видя, что я проснулся, подошел протереть мне раны, но открыл рот, когда увидел, как я глажу себя по абсолютно целому телу. Он посмотрел на меня, я на него, и воин с тяжелым вздохом сказал: «Понял, я молчу, мой царь, и это правильно», согласился я с ним. Новость о том, что мне не здоровится, разлетелась по дворцу моментально. Хатшепсут пыталась прислать ко мне жрецов, чтобы осмотрели меня, но я, поблагодарив, отказался. Девушки с гарема прислали старших служанок, которые встревоженно поинтересовались моим здоровьем. Я, лежа на кровати и укрытой простынями, поскольку сил ходить и вставать еще не было, успокоил их, сказав, что это просто легкое недомогание и ничего серьезного, а все девушки пусть лучше готовятся к свадьбе. Служанки заверили меня, что визирь помогает с новой красивой одеждой, драгоценностями, и им прямо неловко отвлекать его по таким мелочам. Тут я был с ними согласен, нужен был ответственный за присмотром наложницы жен, но кого туда поставить, вот в чем вопрос. Госпожа Исида покинула меня, а больше никого такого же верного и толкового не было под рукой. Следом за служанками, меня навестила Сатия. Девушка в сопровождении десятка служанок подошла ко мне ближе, низко поклонившись. «Мой царь», — она обеспокоенно осматривала меня, — «может, его величество все же позволит себя осмотреть лекарем? Если нет доверия к местным, я могу попросить отца, и он пришел наших жрецов». «Благодарю за заботу, дорогая», — я с трудом протянул руку и пожал ее ладонь, — «но я справлюсь с этой немощью сам». Она расстроенно покачала головой, взяла мою руку в две своих и прижала к своей щеке. «Многие радуются немощи его величества, но многие и грустят», — тихо сказала она. «Если с его величеством что-то случится, нас некому будет защитить». «Нас?» — поднял я бровь. «Я тоже беременна», — она мне улыбнулась и опустила наши руки к себе на живот. «Во мне зачалась жизнь, мой царь». Я тяжело вздохнул, вызвав ее смех. «Мой царь, поправляйтесь, я буду каждый день молить богов об этом». Она отпустила мою руку, поднялась и низко поклонилась прежде, чем выйти. За ней следом о моем здоровье поинтересовались Усираман и Рихмир, придя вместе, а вот Миритрас и Хатшепсут так и не появились. Зато на следующий день пришли обеспокоенные военачальники, которые тоже волновались о моем здоровье, заодно сказав мне хорошую новость о том, что Хатшепсут выпустила приказ, убирающий им ограничения на службу только в ее войске. Они все были готовы снова вернуться ко мне хоть сегодня. Для вида я тоже порадовался, поулыбался им и сказал, что решу этот вопрос после окончания всех праздников и свадеб, которые запланированы. Им же пока приказал готовить колесницы и лошадей к походу, чем весьма сильно их обрадовал. Когда военные ушли, я задумался о том, что делать с ними дальше. Выдавать обратно жезлы и назначать главами войска будет опрометчиво. Мысли медленно вращались в голове, обдумывая непростую ситуацию. Это ущемит тех центурионов, что есть у меня сейчас, уже некоторые из них достойны стать трибунами или вообще легатами. Оставя на эти места тех, кто меня предал, я принижу их заслуги. К тому же мне самому это не нравится, а потому, наверное, оставлю их просто главами конных подразделений, без привязки к командованию пехотных легионов. Да, я так не хотел делать, но пока у меня не появится нормальной конницы, похоже, с отдельным подразделением из колесниц придется мириться. Настраивать совсем уж против себя военных будет глупо. Приняв это решение, я позвал Непсения. Когда мой ювелир вошел в мою спальню, он обеспокоенно посмотрел на меня. «Не волнуйся, это не та болезнь, от которой умирают», — отмахнулся я, подманивая его ближе к кровати. «Мне нужно будет 4 жезла, похожих на те, что ты делал для моих военачальников раньше, но только изобрази на них только колесницы в разных вариациях», — попросил я, «не забудь богато украсить камнями и прочей ерундой, чтобы были красивыми и пышными». Непсений улыбнулся и кивнул. «Мой царь, видя, что я задумался, обратился он ко мне, если у его величества есть время, я бы хотел показать ему пробные версии монет из серебра и меди». «О, так ты их уже изготовил?» Одновременно обрадовался и удивился я, на что он кивнул и, подойдя ко мне ближе, достал с пояса кожаный мешочек и достал оттуда десяток монет, 5 серебряных и 5 бронзовых. Перебрав их все в руках, я остановился на тех, которые понравились мне больше всего. «Пожалуй, эти», — протянул я ему выбранные варианты. «Мне начать изготовление?» — поинтересовался он. «Для серебряных сил еще хватит, я подобрал себе еще помощников, для медных уже нет возможностей, мой царь. Подожди еще неделю», — сказал я, — «скоро будет наша свадьба с Хатшепсут, после чего я смогу назначить тебя уже официально главным распорядителем всех работ по золоту и серебру. На этом посту ты можешь организовать себе такую мастерскую, какую захочешь. Главные правила ты знаешь. Никто кроме тебя не должен иметь доступа к клише и о любой пропаже тех, кто работал на тебя долгое время, сообщать мне». «Да мой царь», — поклонился он, — «я понимаю важность сохранения тайны чеканки, в которую меня посвятил его величество». «Семью уже перевез?» — спросил я. «Еще в поместье, мой царь, пока я присматриваю дом в Фивах, цены здесь весьма велики». Я задумался, ведь и правда размер окладов своих ювелиров я не увеличивал все это время. «Завтра принеси мне список должностей, кто работает на тебя, мы увеличим для всех оклады», — приказал я ему. «Не дело, что мой мастер печати задумывается о цене дома». Непсений несмело мне улыбнулся, но он явно был доволен тем, что я сказал. «Когда будет его величеству удобно принять меня?» — поинтересовался он. «К Хапи подойди, он точно будет знать». «Благодарю его величество за милость», — низко поклонился он и вышел. «Нужно будет в целом узнать, кто на какой должности сколько получает сейчас», — задумался я, «они ведь получают натурой, тканью, хлебом, вином и прочим. Пора все постепенно переводить на нормальные денежные отношения, но для этого мне нужно будет много металла. Если золотом меня обеспечит Усираман, медью Рихмер, то серебро надо будет поискать. Я помню, что в Египте не было серебряных рудников, это точно, а вот где они есть, так это в Турции и Греции. Далековато отсюда, да и сейчас там вообще неизвестно какие государства». Пометив себе узнать и про это, я попросил у Хапи письменные принадлежности и стал накидывать себе то, что мне нужно будет узнать, для планирования своей дальнейшей деятельности. Через час я понял, что список получается слишком внушительным, мне лучше нужно остановиться на 10 главных пунктах, которые нужно выбрать самому, с остальным можно будет разобраться и позже. Одновременные свадебные церемонии со всеми наложницами, переходящими в статус жен, прошли быстрее, чем всего одна из предыдущих свадеб. Пуимра работал как конвейер, так что за час все были окольцованы и переместились на небольшой семейный ужин, где присутствовали только те, кому я доверял. Хатшепсут хоть я и позвал не пришла, как и Меритра. Сатия присутствовала и уже подружилась с Хумой, я видел, как они увлеченно о чем-то разговаривали, косясь при этом все время в мою сторону и хихикая. Более серьезные торжества начались тогда, когда настало время нашей свадьбы с самой Хатшепсут. Все гости, которые находились здесь в Фивах с самого начала праздника Хепсета, не уезжали, дожидаясь этого торжества, теперь были на нашей свадьбе, и празднование растянулось еще на целую неделю. Вино и бесплатный хлеб выносились каждый день народу, который, похоже, начинал забывать о том, что нужно работать. Вся череда этих праздников продолжалась почти 2 месяца. Уже даже я устал от них и с радостью воспринял момент, когда все наконец закончилось. Намархи, которые смотрели на меня теперь с осторожностью и страхом, помня то, как они ко мне относились раньше, а все жреческие и чиновничьи семьи, веками занимавшие одни и те же посты, передавая их по наследству, вообще боялись меня до дрожи в коленках. Особенно после пролетевшей по всем Фивам новости о моем своеобразном подарке главе города. На следующий день после этого, заглянувший ко мне Рихмер, сказал, что мэр больше не ставит никаких препятствий и первым бросается реализовывать спускаемые от Рихмера приказы. Я улыбнулся и сказал, что если у него еще будут проблемы с повиновением, особенно на высоких должностях, то он всегда может ко мне прийти за помощью. Визирь заверил, что постарается теперь решать проблемы сам, поскольку при виде его величества Менхипера, чиновники теперь часто падают в обморок, если мой взгляд остановится на их персоне дольше, чем на остальных. На что я ему сказал, что это именно тот эффект, на который я и рассчитывал. Боясь меня, они будут стараться решать проблемы с ним, не доводя дело до моих решений. Рихмер тяжело вздохнул, он все так же был не согласен с такой жестокостью, но поклонился и сказал, что я, возможно, прав, ведь ему работать сразу стало проще. Он не может тут кривить душой. Из размышления о встрече с ним, меня вырвал голос Хапи. «Мой царь, прибыл посланник от его величества Хатшепсут, говорит, царь просит немного времени у его величества», обратился он ко мне. «Мы можем встретиться с ней в обед», предложил я, и центурион, поклонившись, вышел. «Бенер Мерут накрой в общем зале», обратился я к распорядителю своего двора, которому официально огласили его новую должность, и теперь он отвечал полностью за мое проживание во дворце, а также моих жен. «Ты сам все слышал». «Конечно, мой царь», поклонился он. «Чего ты мнешься?» Я увидел, что он замешкался, что-то случилось. «Мне предоставили людей для приема на работу», стушевался он, «но я не знаю, сколько и чем я могу им платить». «Танини», позвал я парня, и когда тот подбежал к моему столу, я надиктовал ему длинное письмо. «Сделаешь второй экземпляр и отдашь один Усираману, второй Рихмеру», приказал я ему. «Слушаюсь, мой царь», он бросился к своему месту, чтобы там приступить к выполнению поручения. «Решим этот вопрос», повернулся я к Бенер Меруту, «немного подожди». «Благодарю его величество за помощь», он поблагодарил меня, несколько раз низко поклонился, прежде чем выйти из комнаты. Глава 13. Через несколько часов, когда солнце стояло в зените, Бенер Мерут сообщил, что к обеду все готово. Я поднялся из-за стола, на котором работал, накидывая себе задачи из тех 10 пунктов, что выбрал первоочередными к реализации, собрал все записи в кожаный тубус и протянул его Танини, который тут же запечатал его восковой печатью и повесил себе через плечо. Хоть я писал на русском, но все равно не оставлял ничего из важного на виду, даже в своей комнате. «Носилки, мой царь», — поинтересовался Бенер Мерут. «Обойдусь», — отмахнулся я и в сопровождении своей многочисленной свиты пошел в соседнее помещение, неподалеку от рабочего кабинета. Конечно, это все деление было чисто условно, все помещения были большими с высокими потолками, но я так разделял их между собой, обставив той мебелью, которая больше подходила под конкретные задачи каждого помещения. Тут так обычно не делали. В обеденный зал первой вошла охрана, потеснив меджеев, которые охраняли Хатшепсут, и заняла позиции так, чтобы можно было меня прикрыть с любой из сторон, если будет нападение. Войдя внутрь, я увидел, что за столом сидят все знакомые мне лица. Усираман, Хатшепсут и вице-король Нубии, точнее сказать, бывший вице-король, поскольку я этот титул недавно упразднил. При моем появлении все, кроме Хатшепсут, встали и стали низко кланяться. «Можете сесть», — сказал я, занимая пустое место рядом с супругой. «Что случилось, дорогая?» Я посмотрел на Хатшепсут, сидевшую с прямой спиной и поджатыми губами, почему хотела со мной поговорить. «Мой доверенный человек Аминемниху, с которым знаком и ты», — спокойно ответила она, — «попросил меня об этой встрече, поскольку его величество игнорировал его желание с ним встретиться. Куча людей хотят меня видеть», — я равнодушно пожал плечами, — «если со всеми встречаться, я ничем другим не успею заниматься». «Странно, что ты равняешь его с остальными», — удивилась она, — «он мне рассказывал, что достойно принял тебя при последнем посещении его дома». «Это правда», — согласился я, но зато прощание вышло скомканным. Мне почему-то запомнилось только оно. Бывший вице-король явно много что хотел сказать, но мудро помалкивал, пока говорили цари. «Аминемниху», — Хатшепсут обратилась к нему, — «вот его величество, можешь обратиться к нему напрямую». Мужчина поднялся со стула, обошел стол, и когда Хапи предупреждающе положил руку на Гладиус, чтобы он не двигался дальше, он опустился на колени, касаясь лбом пола. «Его величество владыка двух земель», стенающим голосом обратился он ко мне, «я признаю свои ошибки и готов понести любое наказание сам, но молю не допустить несправедливости по отношению к моей семье». «И в чем же это заключается?» — поинтересовался я. Глава канцелярии Южного Египта, он поднял на меня печальное лицо, уведомил меня приказом его величества, что большая часть территорий, за которую отвечал я перед владыками Египта, теперь будет преобразована в Номы и разделена на более мелкие части. Все верно, это мой приказ, согласился я. Еще в нем было то, что я лишаюсь всех должностей и титулов. Он испуганно продолжал смотреть на меня, и не вхожу больше в число лиц, которым доверяет его величество. И это тоже правда, подтвердил я, зачем ты тревожишь покой моей супруги, если тебе все передали верно. Но мой царь, как же так? Его глаза расширились от испуга, он видел, что мне плевать на его проблемы, а Хатшепсут не бросается его защищать, я столько лет преданно служил вам. Тут он повернулся к Хатшепсут, которая его напрочь проигнорировала. Это были уже не ее проблемы, и Аменемниху это понял только сейчас. Весь ужас происходящего дошел до него, и по лицу мужчины прокатились дорожки слез. Вся его жизнь рухнула в один момент. «Мой царь, я молю о пощаде, я готов на любое наказание, но не лишайте мою семью и род дома». Он повернулся ко мне, поняв, что только от моего решения зависит его дальнейшая судьба. «Ты мне не сильно интересен», я пожал плечами. Новые намархи, я уверен, будут лучше исполнять мои приказы, чем один человек. К тому же ты сам говорил, что не можешь отвечать за отдаленные от твоего дворца города, которые не предоставили мне провизию. Я решил это изменить, а для этого ты мне не нужен. Можешь оставаться в своем великолепном дворце и дальше, я на него не претендую. Но мой царь, земли, у меня отнимают все земли, взмолился он, я не смогу никого содержать без земель. Это уже не мои проблемы. Я пожал плечами, если это все у тебя, то я перехотел есть и, пожалуй, лучше отдохну. Не слушая мольбы лежащего на полу мужчины, которого отбросила моя охрана, когда он попытался подползти ко мне ближе, я пошел к себе. Вице-король был первый, кто отплатит мне, а за ним последуют и другие. Список у меня был длинный, а времени хоть отбавляй, спешить было совершенно некуда. Через час, смущенный Даниэль Захапи, стал мяться у моего столика, заслоняя свет. «Ты начинаешь меня раздражать», — сказал я, на что он мгновенно отпрыгнул от света и поклонился. 20 минут я писал, а он корчил страдальческие рожи. «Приказать тебя высечь», — предложил я, на потеху твоим подчиненным. Тут он резко погрустнел. «Ладно, говори, что там у тебя?» «Мой царь, тут центурион, пока я не передумал, зачастил, когда мы были во дворце вице-короля, нам предоставили таких отличных служанок, что я и парни были просто счастливы от такого хорошего отношения к нам. Я тут при чем?» – проворчал я. «У меня две просьбы к его величеству», – он вобрал воздух в грудь и быстро произнес. «Первое – разрешение на отпуск и свадьбу. Она приехала вместе со свитой Аменемниху». «Понял я», – Хапи кивнул. «Мина чудесная девушка», – смутился он. «Я бы хотел, чтобы она осталась со мной». «Ладно», – я пожал плечами, – «если она не против, женитесь. Даю тебе отгулы». «Благодарю его величество», — радостно вскрикнул он, низко мне кланяясь. «Что второе?» «Мой царь», — Хапи смутился, — «Мина умоляет меня, чтобы я попросил вас выслушать ее хозяйку». «А-а», — догадливо протянул я, поняв все сразу, «дай угадаю, а хозяйка у нее Хира?» Центурион покраснел впервые за наше с ним знакомство, хотя на его темном лице это смоталось забавно. «Хапи, все беды от баб, если ты еще этого не понял», — вздохнул я. «Мой царь», — он низко мне поклонился, — «я сам молю вас выслушать ее». «Так тебе яйца сильно придавила эта служанка», — изумился я его покорности. «Центурион, который вместе со мной брал города, лазил на стены, убивал людей, сейчас был словно безобидная овечка». «Ладно, только из-за тебя, я сделал вид, что нехотя согласился, пусть приходит». Его глаза радостно вспыхнули, он низко кланяясь, быстро вышел. А уже через 20 минут дверь открылась, и, опускаясь на колени, в комнату вошла, или правильнее будет сказать, вползла Хира. «Я помню, как ты мной пыталась воспользоваться», — спокойно сказал я, — «так что давай без слез и истерик, иначе вылетишь отсюда быстрее стрелы». Девушка, в прекрасном платье, с отличным макияжем и с таким приятным запахом, что доносился до меня даже на таком расстоянии, сглотнула слезы и замерла неподалеку. «Прошу его величества о милости», — умоляющим голосом сказала она, — «отец и мама не переживут позора. Я готова на все, чтобы его величество помиловал мою семью. Готова стать его рабой, быть наказанной, все лишь бы семья не была опозорена навсегда. Ты, рабыни», — я задумчиво почесал подбородок. Хира кивнула и поклонилась в пол. «Я готова на все», — твердо сказала она. «Сначала я хотел послать ее, баб у меня и так было полно, девать некуда, но вот в голову пришла мысль о том, что девушка таких хороших кровей и воспитания вполне могла бы заменить госпожу Исиду. К тому же, если еще ее правильно мотивировать с учетом того, что мы с визирем задумали ранее в отношении ее отца, мысль мне показалась хорошей, даже отличной. Хаем, если ты станешь моей личной рабыней, то чего ты хочешь взамен? Поинтересовался я. Любое решение его величества, снимающее позор с моей семьи, она умоляюще посмотрела на меня. Я посмотрел на Хапи. Позови Усирамана и Бенермирута. Тот мигом отправил двух гонцов. Первым прибыл Бенермирут, который жил в соседних комнатах неподалеку. «Мой царь», — склонился он, игнорируя сидящую на полу девушку. «С сегодняшнего дня она моя личная рабыня», — распорядился я, «выдели ей маленькую комнату, отдельно от всех слуг и рабов, чтобы всегда была под рукой. А для начала пусть ее научит стирать мои вещи и приводить их в порядок. Будет исполнено, мой царь». Я стал давать ему и другие распоряжения, смотря как белеет лицо Хиры, и закончил только тогда, когда пришел запыхавшийся Усираман. «Мой царь», — склонился он, — «можем мы для бывшего вице-короля оставить Ном с центром в городе Касрыбрим?» Поинтересовался я, он станет в нем намархом. Усираман, с которым мы это обсуждали давно, поскольку заранее все спланировали, остался невозмутим, полез для вида в свои бумаги, долго что-то смотрел и затем сказал с сожалением: «Мой царь, для этого придется многое переделать». И новым намархам уже были обещаны эти территории. Хира, с надеждой до этого смотревшая на нас обоих, вскрикнула и залилась слезами. «Хаем, досадно», — с видимым сожалением сказал я, — «что же, если ничего нельзя поделать? Мой царь, отец, готовь отдать все золото, что у нас есть, если его поставит намархам», — запричитала девушка, руки которой затряслись от страха, что ее жертва была напрасная и ничего нельзя уже изменить. «Уверена?» — равнодушно спросил я. «Он же может на это золото переехать в другое место и жить спокойно дальше». Лишенный всех должностей, вопали лучше смерть. Хира уронила лицо в ладони и горько заплакала. Видя ее состояние, я понял, что в этот раз, возможно, оно и искреннее. «Мой царь», — Усираман обратился ко мне, — «если бывший вице-король заплатит золотом, я могу попробовать поделить его между частью намархов, чтобы они согласились раздвинуть свои границы». «Да, думаешь, получится?» — для вида засомневался я. «Господин Усираман», — Хира повернула лицо к главе канцелярии, — «молю, пожалуйста, поговорите с ними». Он повернулся ко мне: «Если его величество не против, я попробую переговорить сначала с ними, затем с самим Аминемниху». Я задумался, затем под радостный вскрик девушки, нехотя сказал, что не против. Она тут же стала нам кланяться, благодарить, но я махнул рукой Бенермируту: «Пристрой ее и затем загляни ко мне снова». Тот поклонился, подошел к Хире и, подняв ее за руку, увел девушку за собой. Когда за ними закрылась дверь, я спокойно сказал, обращаясь к Усираману: «Ну вот, а ты говорил, придется силой отнимать золото. Сами все отдадут и еще благодарны будут при этом». Глава канцелярии тяжело вздохнул: «Признаюсь честно, мой царь, давно я не испытывал то чувство, которое посещает меня теперь каждый раз при входе в эту комнату». «Да», — заинтересовался я, — «и что же это за чувство такое?» «Страх, мой царь», — поклонился он, — «липкий, удушающий страх. Последние решения его величества хоть и приносят результат, но такие жестокие, что я сам боюсь того, что делаю». «Тебе-то чего бояться?» — удивился я. «Ты был всегда со мной честен, даже когда играл против меня. А ты знаешь, что я ценю честность в людях». «Я так понял, его величество не просто так решил ее унизить?» — задал он мне интересующий его вопрос, сходя с опасной темы. «Да, на девочку у меня возникли планы», — согласился я. «С уходом госпожи Исиды не стало того, кто может присматривать за моими женами, кого послушает большинство. Для этого не подойдет простая служанка. Тогда будет нежелательно делать ее рабыней надолго», — поделился он своим мнением. «Она может забыть о том, кем была». «Я этого и не собирался делать», — я удивленно посмотрел на него. «Пару месяцев пострадает, ничего страшного не будет. Ну, а остальным об этом не обязательно знать». Усираман тонко улыбнулся и поклонился: «Я нужен еще его величеству, как идут дела в целом по Южному Египту? Ты давно не рассказывал мне». «Лучше, чем я думал сам», — признался он. «Гонцы привезли из бывшего царства Керма послание, что оставшиеся после похода его величества города с радостью примут волю его величества, особенно на тех условиях, что он предложил. Сейчас я планирую поездку туда вместе с войском, чтобы на месте определиться с границами номов и поговорить с теми, кого я там оставлю нашими представителями. Что с деревом и золотом? Деревом пока не занимался, только отправил разведчиков вверх по Нилу, честно сказал он, за золотом снарядил и послал несколько больших караванов, чтобы разведали местности, добыли столько, сколько могли, пока там находится. Хорошо, я покивал, оставь кого-то за себя, чтобы я мог интересоваться у него ходом дел. Конечно, мой царь, так и планировал поступить, склонился он. Мы с ним попрощались, и вскоре ко мне вернулся Бенер Мерут, которому я разъяснил подробно нынешний статус Хиры, а также свои планы на нее. Я понял, мой царь, улыбнулся он, показать ей жизнь рабыни, но не слишком, чтобы она не сломалась. Ну и конечно, одевая ее как положено, в лучшие одежды и драгоценности, все же моя личная рабыня, кивнул я, только пусть и за этими вещами следит и стирает их сама. Я понял, мой царь, теперь мне стало понятно, поклонился он, самому не хватает помощи госпожи Исиды, девочки бывают слишком невыносимы для меня одного. Ну вот, учитывая то, что Хира станет тебе помощницей для женской половины и поручая ей дела, чтобы знала, как это все происходит. Конечно, мой царь, я уж постараюсь. Он довольный с поклоном вышел, а я вернулся к работе. Вечером девушка мыла мне ноги, забирала грязное белье и с сияющими от радости глазами тихо сказала, что господин Усираман обо всем со всеми договорился, поскольку новые только назначаемые на новые территории намархи пока находятся в Фивах, так что и ее отцу вручат патент на владение номом. Они теперь договариваются с господином Усираманом, как и когда он передаст ему все золото. Когда она вышла из комнаты, я позвал Хапи. Мой царь, тот низко мне поклонился. Когда твоя свадьба? Мина попросила организовать ее к ближайшему празднику, ответил он, но я сказал, что могу в любой момент уехать из города вместе с его величеством. Так что она согласилась на эти выходные, но с обещанием, что к следующему празднику опит пригласим к нам всю ее и мою родню и нормально отпразднуем нашу свадьбу. Что же, поздравляю, я ткнул пальцем на свой сундук у кровати, там где хранил наличность, принеси мне кошелек, на котором написано «Идиот». Я не обучен грамоте, мой царь, он пожал плечами. Танини без дальнейших слов бросился и принес нужные упруги, приятно звенящий кошель. Завтра по войску объявит мой приказ, сказал я чуть громче, чтобы слышали и легионеры, которые стояли у стены, каждому легионеру один раз за все время службы, при женитьбе, будут выдаваться подъемные на семью. Тебе повезло, твой подарок будет первым. Глаза у Хапи расширились, когда я толкнул ему мешочек с золотом. Мой царь, это слишком щедро для меня. Его величество и так помог мне с этой свадьбой, я не вправе рассчитывать на большее. Бери, идиот, раздалось шипение от стены от одного из его опционов. «Не порть другим жизнь». Я рассмеялся, а центурион смутился, но кошель взял. «Все, скройся с моих глаз», — отмахнулся я, — «не могу больше видеть твою довольную рожу». «А уж как мы не можем, твое величество», — пожаловались мне с одного из постов у стены. Я хмыкнул и вернулся к работе, а шуточки сразу затихли, чтобы мне не мешать, а главное не раздражать. Глава 14. Дела мало-помалу разгребались, я разослал кучу писем со своими указаниями, теперь оставалось только ждать. Все встречи я отметал, поскольку с кем нужно меня познакомил Усираман до свадьбы с Хатшепсут, а все те лизоблюда и жополизы, которые сотнями вылезли изо всех щелей, когда стало понятно, что моя власть в Египте сравнялась с властью Хатшепсут, меня мало интересовали. Мой царь, мастер Аменемхит просит аудиенции у его величества, в комнату ко мне вошел Танини, замещая Хапи, который был в отлучке на своей свадьбе. «О, зови и заодно Рихмера пригласи», — обрадовался я, поскольку это были те новости, которых я так долго ждал. Странно только было то, что он приехал сам, хотя я посылал письмо и ждал такое же в ответ. Через 10 минут мастер, кланяясь, вошел ко мне. По его одежде было видно, что он прибыл давно, поскольку успел и переодеться во все чистое и выглядел отдохнувшим. «Мой царь», — низко поклонился он, — «мое сердце трепещет от радости, видеть его величество здоровым. К нам недавно прибыли вести, что мой царь захворал. Упадок сил, много работаю, но ничего страшного», — отмахнулся я, когда прибыл. «Вчера вечером мой царь», — поклонился он, — «с утра сразу попросился на прием к его величеству, из-за важности новостей. Тогда не томи, приказал я. В производстве снаряжения для войска Его Величества возникла проблема, которую ни я, ни Намарх не можем решить, с расстроенным лицом объявил он, удивив меня. Что это за проблема такая? Отсутствие олова и как следствие этого бронзы, мой царь, он развел руками, на рынках оно просто закончилось, а то, что есть, повысилось в цене в десятки раз. Как это? Удивился я, мы скупили все олово и бронзу, как такое возможно? Купцы должны были при увеличении спроса наоборот больше завозить металла, а они стали завозить меньше, мой царь, поэтому образовался дефицит. Кто завозит нам олово и бронзу? Поинтересовался я. В 2/3 всех поставок делают купцы из Ханаана и оставшуюся треть купцы хеттов. Ты узнавал, почему они стали завозить меньше? Это же мои подданные. Боюсь, мой царь, это не в их силах, вздохнул он. Я узнавал, олово и бронзу они берут в Нахарине, а конкретно в царстве Митанни, которое контролирует почти весь поток олова, который прибывает к ним откуда-то далеко с востока. А хетты? Поинтересовался я. У них есть собственные рудники, но они не увеличивают добычу, им на руку высокие цены на металл. Мда, расстроился я, хочешь сказать, мой бронзовый век без олова закончился, не успев начаться? Боюсь, мой царь, царь Митанни не хочет, чтобы в Египте было много бронзы, тихо сказала Минимхит. Мы, конечно, можем покупать металл по завышенным ценам, но какой в этом тогда смысл, если производство станет слишком дорогим и неоправданным? Я погладил себя по подбородку, к тому же нам все равно каждый месяц его нужно будет все больше и больше. Это истинно так, мой царь, поклонился мастер. Сколько комплектов вы уже произвели? Неделю назад мы отгрузили 12-тысячный комплект, ответил он, но металла осталось максимум еще на 1000. Дверь открыл Танини, впуская Рихмера, а его многочисленная свита, которой быстро оброс визирь, осталась за дверьми. Мой царь, низко поклонился он мне. Мастер Аминимхит, склонил парень голову при виде человека, с которым я беседовал. Господин Рихмер, тот в ответ низко поклонился, в соответствии с занимаемой высокой должностью парня. Что у нас с синайской медью, Рихмер? Спросил я у визиря. Поселение основано, мой царь, добыча начата, но темпы слишком неудовлетворительные. Он покачал головой, его постоянно тревожат набегами местные племена, не давая работать. Раньше они были сами на этом лучшем месте, добывали медь себе. Я собирался послать войско, чтобы разобрались с проблемой. У нас тут другая нарисовалась. Я показал рукой на мастера, и тот в нескольких словах обрисовал ситуацию с оловом. Это большая проблема, мой царь, тут же обеспокоился Рихмер. Олова у нас нет, и взять его кроме как через торговлю ниоткуда. Если Митанни нам прикроют его поставки, мы останемся без бронзы. Считай, уже остались, ответил я. Мы можем отправить письмо царю Митанни. Как его, кстати, звать-то? Шауштатар, ответил он, но можно обойтись без письма, его посол здесь при дворе. Да, обрадовался я бы хотел поговорить с ним. Я все устрою, мой царь, ответил Рихмер, и смутился. У нас при дворе есть и посланник хеттов, если мой царь хочет, я и для него устрою встречу с его величеством. Давай, отлично, обрадовался я, заодно узнаем, почему они не хотят увеличить нам поставки олова от себя. Организую и доложу, мой царь, поклонился Рихмер. Какие еще новости привезли, мастер Аминимхит? Вернулся я к ожидающему, когда мы закончим разговаривать, мужчине. К моему большому сожалению, мой царь, они все безрадостные, вздохнул он. Уменьшаются поставки из Библа дерева аж. У нас еще есть запасы, но предчувствуя те же проблемы, что и с оловом, я решил об этом заранее рассказать его величеству. Я повернулся голову к Рихмеру. Кому подчиняется Библ? Он смутился. Говори, как есть. Официально Египту, мой царь, замялся он, но как мне сказал дядя при передаче дел, уже 10 лет, как они перестали присылать дань и теперь находятся под влиянием Митанни, хоть фактически оставаясь свободными. Что-то еще, мастер. Я уже не ждал хороших новостей, но спросить был обязан. Остальные проблемы, мой царь, решаемые, поклонился он мне, эти самые важные. Благодарю мастера Минимхит за то, что прибыл лично. Я снял с себя браслет и протянул мужчине, который двумя руками взял его и низко поклонился. «Это мой долг перед его величеством», — сказал он. «Не уезжай сразу, побудь моим гостем во дворце», — сказал я, позвав Бенермирута. Когда тот появился, я показал рукой на мастера. «Выдели хорошие покои лучших слуг, а также рабынь, чтобы скрасить отдых уважаемого мастера. Бенир Мируб поклонился, показывая, что приказ понят. «Насладись отдыхом, у меня есть еще то, что я бы хотел с тобой обсудить», — сказал я Аминимхиту. «Мой царь слишком добр к своему слуге», — низко поклонился он и вышел вместе с Бенир Мирубом, оставив меня с Рихмиром. «В общем так, стал я серьезным, в Библ пошли гонца. Пусть потребует от моего имени с них дань за все прошедшие 10 лет, могут отдать ее деревом». Визирь поманил к себе Танини и когда тот подошел, сам взял у него перо и стал записывать, что я говорил. «Дальше, напиши всем князьям Ханаана, чтобы они также прислали просроченную дань», — приказал я. «Ты говорил, что они снизили поставки». «Это так, мой царь», — подтвердил Рихмир. «Потребуй от моего имени немедленно прислать все недоимки», — продолжил я. «На Синай я пошлю войско сам», — распорядился дальше я, — «поговорю со своими бывшими военачальниками, выберу кого-то из них и отправим туда 5000 для наведения порядка. С тебя проводники». «Слушаюсь, мой царь», — продолжал записывать он. «Все это, после разговора с послами, закончил я». Он, поклонившись и забрав свиток папируса, ушел к себе. Танини, отправив в гарнизон гонца, «С сегодняшнего дня увольнительные и отпуска со свадьбами запрещены», — приказал я, — «пусть готовится к походу». «Будет выполнено, мой царь», — ответил с поклоном парень. 3 дня спустя Рихмир оповестил меня, что оба посла Митанни и Хеттов сегодня вечером приглашены во дворец. Я поблагодарил его и попросил уведомить царя Хатшепсут, что хочу с ними поговорить, поэтому не хочет ли она участвовать со мной вместе. Ответ пришел быстро, царь желала. Поэтому пришлось наряжаться в самые лучшие, чтобы не пропасть на ее фоне. Хатшепсут на все встречи надевала дорогую одежду и лучшие драгоценности, поэтому нужно было соответствовать. «Хира!» — позвал я, и в комнату почти сразу вбежала девушка, опустившись передо мной на колени. «Его Величество звал свою рабыню?» — покладистым тоном спросила она, опустив взгляд в пол. «Начните с Бенир Мирубом собирать мои вещи в поход», — приказал я, — «также подойди к визирю. Попроси у него расчеты необходимых расходов на оба легиона на полгода похода вдали от Нила. После чего отнеси это послание Непсению. Пусть подготовит мне запас войсковой казны под эти цифры». «Я поняла моего повелителя», — склонила она голову. «Хапи, приставь к ней 2 охранников», — повернул я голову, чтобы не приставали по пути. «Да мой царь», — послышалось из угла. «Кстати, грамоте ты обучена», — поинтересовался я, поскольку этим мало кто владел из высшей знати. «Нет, мой господин», — оправдала она мои ожидания. «Начни обучиться, Рихмиру скажи, чтобы нашел тебе наставника». «Слушаюсь, мой царь, после приема будь у меня в комнате». Девушка низко поклонилась и вышла. Следом за ней вошел Бенир Мируб, который с поклоном сообщил, что слуги готовы к тому, чтобы меня купать и переодевать к приему. Поднявшись со стула, я пошел за ним и на несколько часов отдался в заботливые руки ухаживающих за моим телом людей. Когда я был готов и немного подкрепился, чтобы не растерять сил, то прибыл посланник от Хатшепсут, оповестивший, что она меня ожидает в зале приемов вместе с остальными гостями. Я даже, не пошевелившись, ответил ему, что иду, сам же выждал еще 20 минут и только после этого спокойным шагом направился в нужное место, путь к которому мне показывал Бенир Мируб. Меня там точно ждали, поскольку при приближении заиграла музыка и певицы запели гимн-молитву, обращенную к богам, чтобы послали мне долгих лет жизни и правления над людьми. Моя охрана, привычно отжимая меджеев, распределилась так, чтобы рядом со мной остался Хапи и еще 4 человека. Все вокруг опустились на колени, кроме Хатшепсут, сидящей на троне и недовольно посмотревшей на меня, пока я устраивал папу на троне. Мы ожидали прибытия Его Величества в оговоренное время, несмотря на недовольство, обратилась она ко мне ровным тоном. «Я прибыл точно, как хотел, моя дорогая жена», — улыбнулся я, протянул руку и пожал ее пухлую ладонь. Она вздрогнула, хотела ее явно отнять, но я не позволил. Раздраженная Хатшепсут повернула голову в сторону коленопреклоненных людей. «Его Величество Менхипер разрешает вам встать», — сказала она за меня, и по движению ее правой руки с цепом зашелестела одежда и зазвенели драгоценности, когда люди стали подниматься на ноги. Среди всей одинаково одетой толпы я увидел 2 группы, отличающиеся от египтян. В одной было примерно 20 человек, в другой 5. Посол могучего царства Митанни, доверенное лицо мудрого царя Шауштатера, господин Шириш, зачитал один из советников, что стоял со стороны трона Хатшепсут. От толпы людей в зале отделилась самая большая группа, которая вынесла в пространство между нами 4 больших сундука. Его Величество Хатшепсут, Его Величество Менхипера, вперед вышел одетый в пурпурные одежды, украшенные золотыми плетеными шнурами человек лет 30, который при этих словах низко поклонился. «Приветствуем посланника царя Шауштатера», — ответила ему Хатшепсут. «Мой царь рад приветствовать царей Египта и пусть с небольшим запозданием, прислал подарки на вашу свадьбу». Он приказал открыть сундуки, и в свете масляных ламп засверкало золото и серебро на различных предметах и украшениях. «В этом нет его вины», — милостиво сообщила ему Хатшепсут, наконец вырывая мою руку из своей. «Мы с моим возлюбленным мужем приняли решение спонтанно, не разослав приглашения заранее. Народ Метаннерат, что два таких великих царя Египта воссоединились под двумя коронами великого царства», он низко ей поклонился, с беспокойством начиная осматривать на меня, поскольку я молчал и лишь рассматривал его и людей, что с ним стояли рядом. «Боюсь, корон стало уже 3, заметил я, вклиниваясь в разговор. «Южный Египет скоро станет полноценной частью нашего царства. Я пытался попасть на прием к его величеству Менхипера, низко поклонился мне посол, чтобы поздравить его с этим великим завоеванием, но все время получал отказ. Возможно, это как-то связано с тем, что в Египет стало поступать мало бронзы и олова из Метанни», задумчиво сказал я. «Я все время занят их поиском». «Его величество прав», низко поклонился посол. «Мы сами страдаем от этой проблемы. Думаю, его величество в курсе того, что оно привозится в Метан недалеко с востока, так что мы лишь продаем то, что нам привозит. А последнее время поставки олова почти полностью прекратились, так что я разделяю опасения его величества по поводу металла. У нас самих не хватает бронзы даже для наконечников копий». «Да», — со своего места удивилась Хатшепсут, «а я получила сообщение от наших северных границ Ханаана, что войска царя Шауштатера тревожат наши поселения и города. Получается, все же на копья и стрелы у вас металла хватает?» «Да», — изумился я, услышав это от нее, «а я почему тогда не в курсе этого?» Но ссориться с ней в присутствии посторонних было глупо, так что я оставил этот разговор на потом. К тому же причину для продолжения разговора с послом я получил, теперь даже не придется его оскорблять, как я сперва планировал делать в начале. «Это просто наветы, твое величество», — легкомысленно ответил посол. «Такого просто не может быть. Мы мирная страна. Боюсь, что как царь Египта я не могу оставить мучения своих подданных без ответа», — спокойно ответил я. «Крестьяне страдают от вашего оружия, в городах скоро из-за этого начнется голод. Боюсь, Египет вынужден отреагировать на эту угрозу самым решительным образом». Посол внезапно побледнел. «Я не очень понимаю, что хочет сказать его величество», — промямлил он. «Отныне между нами война, пока царство Метанни не ответит за свои преступления по отношению к нашим подданным», — будничным тоном сказал я, будто попросил передать мне вилку. Зал погрузился в гробовое молчание. Посольство Метанни побледнело теперь все. «Его величество, видимо, шутит», — не поверил мне посол, смотря на Хатшепсут, которая сама явно пребывала в легком шоке, но она благоразумно молчала, не влезая в наш разговор. «Я что, похож на шутника?» Мои глаза сузились, и посол замотал головой. «Твое величество, но нельзя же объявлять войну вот так. Дайте мне время отправить и получить ответ моему царю. Я уверен, это просто мелкое недоразумение. Даже если подтвердятся факты пересечения границ, все, кто это совершил, будут примерно наказаны, а мы готовы будем заплатить отступные. Боюсь, преступления воинов царя Шауштатера слишком серьезны, чтобы загладить мучения и страдания моих любимых подданных», — тяжело вздохнул я. «Поэтому прошу всю делегацию Метан не покинуть Фива сегодня, поскольку отныне между нашими царствами война». Посол сглотнул ком в горле и, видя, что Хатшепсут на троне не пошевелилась, вынужден был откланяться. Вся делегация в полном составе в полнейшей тишине вышла из зала, ускоряя шаги, чтобы побыстрее покинуть дворец. «Следующий», — сказал я, еще удобнее устраивая на троне попу. Глава 15. Посол Хеттского царства, доверенное лицо царя Солнца Зиданта, господин Аввила, заикаясь, объявил тот, кто раньше объявил посла Метанни. Вперед вышли 5 человек с одним единственным сундуком, а в лице посла я узнал того торговца, который купил у меня сервиз. «Приветствую великих царей Египта», — глухо произнес он с сильным акцентом, низко поклонившись, Царь Солнца Зиданта шлет его величеству Хатшепсута и его величеству Менхипера свои поздравления со свадьбой и заверения о дружбе. Он пошевелил рукой, его приближенные открыли сундук, и он вытащил оттуда два предмета, перевязанные белой тканью. Размотав при нас самый длинный, он показал красиво выделанные ножны с навершием из синеватого металла на рукояти меча. Мой царь прислал в подарок его величеству Менхипера самое ценное, что может быть у воина, громогласно объявил он, немного сдвигая из ножен меч, показывая, что он не из бронзы, а из железа. Это лучшее оружие, что есть сейчас в мире. Для его величества Хатшепсут, мой царь прислал кинжал, в пару к этому мечу, продолжил он, показывая кинжал, который был исполнен внешне, так же как и меч, чтобы подчеркнуть, что они пара, как и вы. Благодарю его величество за столь ценные дары, поблагодарила его Хатшепсут. Хапи, сказал я, и центурион вышел сбоку и, подойдя к послу, с поклоном, двумя руками принял у него меч, затем, поднеся его ко мне, протянул оружие, так чтобы мне удобно было его взять. Вытянув меч полностью, я внимательно осмотрел его, понимая, что это просто толстый и широкий кусок обработанного сырого железа. Что такое закалка и отпуск хетты определенно еще не знали, а потому меч был ближе к каролинскому типу, хотя и весьма условно. Закончив осмотр, я молча вернул меч Хапи. «Благодарю его величество за столь ценный дар», — ответил я послу, «но я бы хотел задать тебе, как посланцу царя солнца, схожий вопрос. Почему хеттские купцы повысили цены на бронзу и олово в десятки раз? Я не изучал данный вопрос, твое величество», — поклонился он, — «но обязательно узнаю и дам ответ». «Хорошо, если успеешь», — туманно ответил я, снова ввергая всех в прострацию и легкую панику. «Его величество нам угрожает», — твердо поинтересовался посол хеттов. «Я? Угрожаю?» — изумился я. «Да я самый миролюбивый царь за всю историю Египта. Можете так и передать его величеству, что я муху не обижу, комара не задавлю». На его лице был написан глубочайший скепсис, видимо, мой предыдущий разговор с послом Митан не на него так подействовал, но умничать он не стал, сменив тему. «Пользуясь случаем, могу я попросить у его величества продать моему царю еще несколько предметов драгоценного сервиза?» Тонкость и искусность работы мастеров Египта пленила его, и он бы хотел иметь еще немного этих предметов. «Мы готовы заплатить за них мечами из железа. К сожалению, изготовление сервиза очень долгий процесс. Как бы мне не хотелось получить железные мечи, но понимание того, что у меня нет времени возвращаться в поместье и заниматься изготовлением фарфора, заставило ему отказать. Боюсь, следующая партия будет готова только через полгода». Посол с сожалением вздохнул и поклонился. «Очень жаль, твое величество, но мой царь может рассчитывать быть первым в его покупке, безусловно», — заверил я его, — «по-другому быть просто не может. Благодарю обоих царей за потраченное время, я узнаю глубже вопрос, который мне задал его величество Менхипера», — снова склонился он, — «и запишусь на аудиенцию. Я предупрежу визиря, чтобы он подвинул наши с супругой графики ради вас», — любезно сообщил я ему. Посол откланялся, и дальше Хатшепсут стал вести прием жалобщиков и просителей из местных. Я в это не вмешивался, но когда попытался уйти, она мне улыбнулась и взяла за руку, удерживая на месте. Со стороны, возможно, это казалось милым, но взгляд ее был просто ледяным. Пришлось досидеть до конца, не проронив и слова, зато нервируя всех просителей своим задумчивым видом. Наконец прием был окончен, и советник Хатшепсут огласил его завершение. Из зала стали стремительно уходить люди, оставляя внутри только ее советников и охрану, ну и мою. В общем, можно сказать, что мы остались с ней наедине. Его величество, видимо, плохо представляет себе, что такое царство Метанни. Когда двери зала закрылись, царь повернулась ко мне. «Большие плодородные равнины, дающие обильный урожай, могучие крепости и сильные, отважные воины царя Шауштатера. Вот что ждет царя Менхипера в этом месте. А также у них одни из лучших коней в мире», — тихо сказал Синнифер. «Они не зря славятся большими знаниями по разведению коней. Из-за этого их колесницы не знают поражений. Почему о нападении на наши границы я узнаю последним?» Проигнорировав слова царя и ее советника, я спросил то, что интересовало меня. Повисло молчание. «Дорогая», — угрожающе поинтересовался я, — «я решила, что это не такие важные новости, чтобы тревожить покой его величества», — нехотя ответила она. «А если армия врага вторгнется в наше царство?» Мой голос похолодел. «Я об этом тоже узнаю тогда, когда враг будет уже у ворот Фив. Поняв, что ответа не будет, я поднялся с трона. «Дорогая, прошу следующий раз предупреждать меня о любых поползновениях на наши границы». «Хорошо», Хатшепсут спокойно кивнула, оставшись холодной скульптурой на троне. Вернувшись к себе, я со злости пнул стул, который отлетел к стене и разбился. Сидящая на коленях Хира вздрогнула и испуганно посмотрела на меня. «Спроси у Бенермирута, кто там остался за Усирамана и позови его ко мне», приказал я, и она быстрее молнии бросилась на выход. Вскоре с низкими поклонами вошел незнакомый мне пожилой человек. Говорить незнакомцу такие вещи, какие я мог сказать Усираману, я, разумеется, не стал. «Узнай, кому приходят письма от намархов или князей Ханаана», приказал я ему, «надо поговорить с ними вежливо о том, что его величество Менхипера тоже был бы рад слышать о новостях из провинций».